Издательство «Альтер Эго Бук» представляет. Татьяна Владимировна Шипошина. «Лампа без тени». Читает Дмитрий Кудрявцев. Глава первая. Важный матч. Живот у Сани Ковалева начал побаливать с утра. Заныло где-то под ложечкой. Но потом все прошло. Саня бежал в школу по весенним улицам. Весна только начиналась. Кое-где лежал снег, но на деревьях уже начали набухать почки. Светило солнышко. Саня радовался жизни и думал о том, что сегодня на уроке физкультуры ожидается матч по мини-футболу между их классом 5 А и вечными конкурентами 5 Б. Разминка и два тайма по 20 минут с 10-минутным перерывом в зале. Для этого даже уроки физкультуры специально сдвоили. Девчонки обоих классов будут болеть как могут. Петрова из 5 Б, как всегда, будет кричать за своих громче всех и раздражать Саню. Кажется, они даже плакаты нарисовали. Он, Саня, нападающий. Ну и зададут же они перцу бэшкам. Просто обязательно надо забить гол. Или два. Можно и больше. Три урока пролетели незаметно. На четвертом уроке как раз и была физкультура. Матч начался. Саня рвался в атаку. «Саня! Саня! Давай! Давай!» кричали девчонки. И вот комбинация. Саня получает пас. Удар. Гол! Гол! Ура! 1-0! 5 А ведет! Саня прыгал от радости. Ребята обнимали его и хлопали по плечам. Странно. Тут что-то ёкнуло у Сани в животе. Как-то нехорошо потянуло. Саня потер рукой больное место и продолжил игру. Тут бэшки активизировались, отобрали мяч и ринулись в атаку. Гол! Они забили гол! Эх, 1-1! Во время следующей атаки Саня снова принял мяч. Вперед! Надо прорываться к воротам! Удар! Гол бэшкам! Снова все ребята запрыгали вокруг. Но Саня даже не смог порадоваться. Он согнулся от боли и опустился на пол зала. «Живот болит!» Учитель физкультуры дал свисток 2-1. После свистка учитель не возобновил матч, а подошел к Сане и помог ему подняться. Отвел его на лавку к болельщикам. Вместо Сани на поле выскочил запасной игрок. Вскоре и первый тайм закончился. Боль понемногу притихла. Но как только Саня попытался снова выйти на поле, живот опять заболел. А к боли прибавилось еще и огорчение. Счет стал 2-2, потом 2-3. Проиграли бэшкам. Неужели из-за него? Из-за Сани? Ведь он лучший нападающий. Из-за этого противного живота, который разболелся так не вовремя. «Давай отведу тебя в медпункт», — предложил учитель, как только матч закончился. «Нет, не надо», — замахал руками Саня. «Уже почти ничего не болит». И правда, если идти спокойно, боль только чуть-чуть ощущается где-то в середине живота. Тянет потихоньку, и все. Больше беспокоит обида. Проиграли,